Глава 19. Драконий камень возвышался, как каменная гора, созданная руками человека и магией зверей. Стены города казались еще более внушительными вблизи. Их высота превышала все мои представления о том, что вообще можно построить в таком мире. При внимательном взгляде на сером камне виднелись следы. Глубокие царапины от когтей огромных зверей, выбоины от магических атак, потемневшие участки, где камень плавился от пламени. Швы между блоками были едва различимы. Многие секции стены явно перестраивались после разрушений. Но мастерство делало ремонт почти незаметно. Вот только чье мастерство? Каменщиков или полезных питомцев? Массивные башни находились на укреплениях через равные промежутки. Их верхушки были усилены металлическими пластинами и магическими барьерами, а в бойницах поблескивали стальные наконечники баллист. «Впечатляет, не так ли?» — заметил Всеволод, увидев мое удивление. Я мог только кивнуть. Но больше всего меня поразила не неприступность стен, а то, что происходило у их подножия. К городу вели несколько широких дорог, по которым двигались организованные потоки людей и повозок под бдительным присмотром стражи. Торговые караваны с вооруженной охраной, быстрые курьеры на лошадях, группы путешественников под защитой наемных мастеров. Вся эта масса людей держалась с основных путей. Движение шло организованно, под контролем городских стражников. «Как они всем этим управляют?» Не удержался я от вопроса. «Увидите?» — усмехнулся Никита. Мы приближались к специальному проходу в стене. Массивной каменной арке, которая, как объяснил Тимофей, предназначалась для путешественников и небольших торговых караванов. У входа дежурили стражники. Четверо мужчин в одинаковой броне из блестящих металлических пластин стояли по бокам арки. На их руках я различил зеленые татуировки. Рядом с ними стоял пятый человек — Зверолов. Возле его ног лежали два крупных зверя, которых я сразу не смог опознать. Они напоминали помесь собак и волков, но размером были с теленка, а их морды казались слишком умными для обычных животных. «Мастер Всеволод!» — почтительно сказал стражник. «О вашей цели предупредили. Проходите». Но Зверолов у ворот поднял руку, останавливая нас. «Секунду», — сказал он. «Мы знаем о парнишке Зверолове, но мастеров, что с вами, требуется проверить». Всеволод кивнул с пониманием. Зверолов подал знак своим питомцам. Они поднялись и направились только к Тимофею и Баруту. «Ищейки», — пояснил торговец тихим голосом. «Обнаруживают всякое запрещенное или скрытое оружие». Один из зверей остановился возле торговца и тихо гавкнул. «Выпустите стаю», — попросил Зверолов у Тимофея. «Нужно проверить ваших питомцев». Тимофей послушно слез с лошади и раскинул руки. Из воздуха вокруг него начали материализовываться питомцы. Один за другим, пока небольшая площадка у ворот не заполнилась 15 существами самых разных размеров и видов. Зверолов подошел к Тимофею и положил руку ему на плечо, закрыв глаза на несколько секунд. «Пусто. Агрессивных особей нет», — констатировал он, убирая руку. «Все питомцы в материальной форме. Можете проезжать». Пожалуй, настало время, когда удивляться больше нет никакого смысла. Он только что прикосновением проверил ядро? Так тому и быть. Затем он подошел к Баруту. Второй зверь обнюхал молодого человека и удовлетворенно отошел. Зверолов коснулся плеча Барута и усмехнулся. «Давно не видывал мастера без зверей. Потеряли своих питомцев, молодой человек?» Барут лишь смущенно кивнул, не вдаваясь в подробности. Зверолов усмехнулся в ответ, и его питомцы отошли к стене. Весь процесс занял не больше пары минут. Никакой суеты, никаких лишних вопросов. Все отработано до мелочей. «Проезжайте», — сказал стражник. «Добро пожаловать в Драконий камень». Мы въехали под арку, и на мгновение меня окутала прохлада каменного туннеля. А потом мы выехали на другую сторону, и я понял, что все увиденное ранее было лишь прелюдией. Передо мной расстилалась широкая мощёная дорога, которая могла бы вместить десяток телег в ряд. К Каменные плиты под копытами лошадей были уложены так плотно, что не оставалось ни единой щели. По краям дороги тянулись аккуратные тротуары, выложенные более мелким камнем. Первое, что бросилось в глаза — невероятная чистота. В нашей деревне дороги были грязными тропами, превращающимися в болото после каждого дождя. Здесь же не было ни соринки. Я не видел ни конского навоза, ни мусора, ни луж. «Как они добиваются такой чистоты?» — изумленно спросил я. «Это...» Указал Тимофей на причудливую систему каменных желобов, проложенных вдоль дороги. «Постоянно промывают улицы, а отходы убирают полезные питомцы». Действительно, по желобам текла чистая вода, унося с собой любую грязь. Но еще более удивительными были существа, работающие в этих каналах. Я увидел первого из них возле ближайшего перекрестка — зверя размером с большую собаку, похожего на помесь бобра и выдры. Он методично очистил дно канала широкими лапами, выгребая скопившийся мусор. «Водоносы», — пояснил Всеволод, заметив мой заинтересованный взгляд. «Поддерживают городскую водную систему в рабочем состоянии». «Еще в прошлый раз их видел». «Но воду же они не носят». Барут улыбнулся. «Почему водоносы?» «Будет нужно, будут носить», — загадочно ответил Тимофей. Воздух пах не так, как в деревне. Конечно, запах навоза и мусора никуда не делся. Это был большой город с тысячами людей и животных. Но к нему примешивались десятки других ароматов. Свежеиспеченный хлеб из пекарен, металл и жар от кузнец, незнакомые специи из лавок торговцев. Легкий дымок от множества очагов создавал едва заметную дымку над крышами. Но даже он казался менее едким, чем деревенский. Словно сама концентрация ремесел делала воздух богаче и плотнее. Звуки города создавали настоящую симфонию цивилизации. Стук копыт по мощёным дорогам, скрип колес телег, крики торговцев, зазывающих покупателей, стук молотов из кузнец, лай собак, мяуканье кошек. Временами слышались грубые окрики, споры из-за места на дороге. Но в целом все эти звуки складывались в удивительно организованный ритм. Словно у города был свой особый пульс, и большинство жителей знали свое место в этом ритме. По дороге двигалось множество людей. И хотя столкновения случались, а иногда раздавались недовольные выкрики, в целом поток был организованным. Пешеходы в основном придерживались тротуаров. Всадники держались центра дороги. Телеги двигались по привычным маршрутам. Городская стража время от времени разнимала споры и следила за порядком. «Как долго существует этот город?» — спросил я у Тимофея. «Драконий камень основан больше 300 лет назад», — ответил торговец. «Но такого размера он достиг примерно за последние 100 лет, после того, как люди научились по-настоящему эффективно использовать питомцев именно в строительстве». Я наблюдал за прохожими, пытаясь понять, как устроена жизнь в таком месте. Люди были одеты заметно лучше, чем в деревне. Больше качественных тканей, меньше заплаток, хотя простой люд все же носил потертую одежду. Многие несли с собой инструменты или товары, и даже у бедняков все выглядело относительно ухоженным. Городская жизнь требовала определенных стандартов. Степа ехал рядом с открытым ртом, вертя головой по сторонам. «Макс, ты видишь, сколько здесь всего?» «Лавок, мастерских, людей!» По мере нашего продвижения вглубь города здания становились все выше и внушительнее. Двух- и трехэтажные дома сменялись четырех- и пятиэтажными строениями. Некоторые здания были украшены резьбой, другие — цветными мозаиками. Всеволод указал рукой на дымящиеся трубы впереди. «Ремесленный квартал. Там работают лучшие мастера региона». Кузнецы, оружейники, алхимики, ювелиры. Многие из них используют питомцев в работе. Действительно, из-за высоких зданий доносился ритмичный стук молотов, рев кузнечных мехов, звон металла. Но и эти звуки были какими-то более чистыми и организованными, чем в деревенской кузнице. «А что там?» Я указал на широкую площадь, где виднелись ряды красочных палаток и шатров. «Торговая площадь», — ответил Тимофей с гордостью в голосе. «В сердце всей торговли драконьего камня. Там можно купить товары со всего континента, от северных мехов до южных специй. Обязательно покажу, когда будет время. Людской поток поразил меня до глубины души. Я уже даже чуть подзабыл, когда видел столько народу разом. Люди шли по мощенным дорогам плотными группами, но каждый двигался уверенно, словно точно знал, куда направляется. «Сколько же здесь всего?» — пробормотал я. «Драконий камень — крупнейший город региона», — сказал Всеволод. «Хотя столица еще больше». Тимофей указал на высокие башни вдалеке. «Ученый квартал. Там изучают магию, исследуют зверей». Башни действительно впечатляли. Высокие, с множеством окон. На некоторых балконах различались фигуры людей, но расстояние не позволяло разглядеть подробности. «А то здание...» Я указал на массивное строение с колоннами. «Городское управление», — пояснил Всеволод. «Там выдают разрешение торговцам, ведут списки ремесленников и прочее». Все было организовано и продумано. В деревне всеми делами занимался лишь совет старейшин, а здесь работал целый штат людей, судя по очередям у входа. Ирония заключалась в том, что для меня это тоже было в новинку. В прошлой жизни я знал цивилизованный мир, но без магии. Шум толпы внезапно изменился. Вместо обычного гула голосов и стука копыт раздались возбужденные крики и аплодисменты. Наш отряд замедлил ход, приближаясь к небольшой площади, где собралось множество людей. «Дуэль», — коротко сказал Всеволод, указывая на центр площади. Я встал в стременах, чтобы лучше видеть происходящее поверх голов зрителей. В центре мощенного круга стояли двое мужчин, а между ними сражались их питомцы. Поединок явно подходил к концу. Один из зверей, горный козел с массивными рогами, еле держался на ногах. Его дыхание было прерывистым, а из нескольких ран сочилась темная кровь. Противник выглядел куда лучше. Огненная саламандра расхаживала вокруг ослабевшего врага. Ее чешуя переливалась красно-оранжевыми бликами. Существо двигалось уверенно, но осторожно. Опытный боец, который не торопился с завершающим ударом. Хозяева питомцев разительно отличались друг от друга. Владелец козла был одет в простую куртку и потертые штаны. Обычный зверолов, судя по бледно-красным татуировкам на предплечьях. Будто деревенский. Его лицо было напряженным. Он сжимал кулаки, но взгляд не отрывал от своего израненного питомца. Словно силой воли пытался поддержать его. Хозяин саламандры, напротив, выглядел как состоятельный горожанин. Дорогая кольчуга поверх рубашки, качественные сапоги, пояс с серебряными накладками. Его татуировки были насыщенного изумрудного цвета. Мастер. На лице читалось спокойное превосходство, но без высокомерия. Толпа зрителей наблюдала с напряженным вниманием. Хотя исход лично для меня казался предрешенным. Некоторые тихо переговаривались, очевидно, обсуждая технику боя и делая ставки на то, сколько еще продержится козел. «Сколько они уже дерутся?» — спросил Степка у ближайшего зрителя. «Да минуты две как», — ответил мужчина средних лет в ремесленном фартуке. «Парень держался молодцом, но разница слишком большая. Козел — крепкий зверь, но против огненной магии долго не протянет». Саламандра 15 уровня внезапно замерла и сконцентрировалась. Ее кожа вспыхнула ярче, и из пасти вырвался узкий поток пламени. Горный козел, собрав остатки сил, попытался уклониться в сторону. Но его ослабевшие ноги подвели. Он споткнулся и тяжело рухнул на камни. Языки огня лизнули его шкуру, и зверь издал протяжный стон боли. «Хватит!» — крикнул деревенский, делая шаг вперед. «Я сдаюсь!» Мастер тут же поднял руку, и саламандра послушно отступила, прекратив атаку. Ее глаза еще пылали боевым азартом, но дисциплина взяла верх. Проигравший зверолов опустился на колени рядом со своим раненым питомцем. Осторожно погладил его по голове и что-то тихо прошептал. Козел слабо мотнул головой. Жив, но серьезно ранен. Мужчина медленно поднялся, отправил зверя в ядро, достал из пояса небольшой мешочек и отсчитал монеты. «Как договаривались? 5 серебряных», — сказал он, стараясь сохранить достоинство. Мастер кивнул. В следующий раз думай, можешь ли ты выставить кого-то против жителя драконьего камня. Я невольно запомнил эти слова. Действительно толковый подход. Проигравший коротко кивнул и направился к краю площади, где толпа расступилась, пропуская его без насмешек. Целая культура дуэли, мать его. Зрители начали расходиться, обсуждая увиденное. Победитель убрал деньги и тоже покинул площадь. «Здесь дуэли — обычное дело?» — спросил я у мастеров. «Довольно частое», — кивнул в ответ Роман. «В городе много обладателей питомцев разного уровня, и многие друг друга не знают. Сюда приезжают со всего региона. Конфликты случаются, а дуэль — цивилизованный способ их решить. К тому же», — он указал на расходящихся зрителей, «многие рассматривают это как развлечение и способ оценить уровень местных». «А деньги?» «По взаимному согласию», — объяснил Тимофей. «Иногда дерутся за честь, иногда за деньги. Опытные мастера могут неплохо зарабатывать, но есть строгие правила. Нельзя калечить или убивать без крайней необходимости. Нельзя принуждать к дуэли. Нельзя использовать отравленное оружие или запрещенные зелья. Все же это не истинная дуэль». Я задумался, наблюдая, как последние зрители покидают площадь. А ведь для тех, кто умел сражаться, дуэли могли стать источником дохода. Интересная возможность для проверки собственных способностей против городских профессионалов. «Достаточно зрелищно сегодня», — сказал Всеволод, поправляя поводья. Мы тронулись дальше по мощенным улицам и свернули в более узкую улочку, а спустя пару минут остановились перед солидным трехэтажным зданием. Вывеска над входом изображала скрещенные клинки с серебряными рукоятями, а под ними было выведено «Серебряный клинок». Строение выглядело респектабельно. Нижний этаж был сложен из серого камня, верхний — из тщательно подогнанного и отполированного дерева. Окна сверкали чистым стеклом, а у массивной дубовой двери дежурил необычный страж. Зверь поднял голову при нашем приближении и внимательно обнюхал воздух, изучая запахи каждого из нас. Его хвост слегка вилял. Признак того, что мы не представляли угрозы. «Привратник», — пояснил Всеволод, спешиваясь. «Он чувствует агрессивные намерения и предупреждает хозяев о потенциальных нарушителях спокойствия». Пес действительно производил впечатление надежного охранника. Его мускулистое тело говорило о том, что в случае необходимости он сможет постоять за себя и за заведение. «Здесь вы остановитесь», — сказал Всеволод, переключив внимание на нас. «Серебряный клинок — приличное место. Вас никто не потревожит». Он посмотрел на меня серьезно. «Максим, запомни главное. Никуда не уходи далеко от таверны. За тобой скоро придут». В его голосе звучала такая определенность, что я не стал спорить. «Когда?» «Позже. Барон не будет откладывать встречу». Тимофей тоже слез с лошади и подошел ко мне. Торговец выглядел усталым после долгой дороги, но в его глазах читалась искренняя теплота. «Что ж, до встречи», — сказал он, протягивая мне руку. Я крепко пожал его ладонь. «Спасибо за все. «Моя лавка называется «Из глубин». Находится в торговом квартале», — продолжил он. «Обязательно заходи, когда будет время. Покажу товар, расскажу, что хочешь знать». И кое-что подскажу касательно той зверофермы, о которой мы говорили. Барут и Степа тоже попрощались с торговцем. «Мы придем попозже в лавку». «Удачи вам, парни», — напутствовал он. «Город может быть суровым к новичкам, но если держать глаза открытыми и голову на плечах, можно многого добиться». Тимофей забрал свои вещи, коротко кивнул Всеволоду и направился вглубь города. Его фигура скоро растворилась в потоке прохожих. Всеволод проводил его взглядом. Затем повернулся к нам. «Ну что, устраивайтесь?» «Максим, запомни главное. Никуда не уходи далеко от таверны». Он коротко попрощался и, не заходя в таверну, направился дальше по улице. Никита и Роман забрали наших лошадей и молча последовали за ним. Через минуту отряд уехал, оставив нас троих разбираться самостоятельно. Мы толкнули массивную дверь и оказались в просторном зале таверны. Воздух здесь был плотным и насыщенным. Смесь жареного мяса, дыма от очагов, эля и пота от множества людей. К аромату готовящейся пищи примешивались незнакомые специи, какие-то травы, даже легкий металлический привкус от оружия и доспехов посетителей. Деревянные столы были покрыты множественными царапинами и пятнами от пролитого эля. Но все это выглядело обжитым и, как ни странно, уютным. Каменные плиты пола хранили следы сапог, копыт и когтей питомцев. В углах зала потрескивали факелы, отбрасывая танцующие тени на стены. За стойкой стоял дородный мужчина с аккуратно подстриженной седой бородой. Его добродушное лицо расплылось в улыбке при виде новых посетителей. «Добро пожаловать в Серебряный клинок!» — поприветствовал он нас. «Меня зовут Гордей. Чем могу служить?» «Нужны комнаты на несколько дней», — сказал я. «Для троих». «Конечно!» Гордей достал толстую книгу и раскрыл ее. «Одиночные комнаты или общую?» «Одиночные», — быстро ответил я. После дороги хотелось побыть в тишине. «Отличный выбор. Комнаты на втором этаже, по 10 медиков за ночь с каждого. В стоимость входит завтрак, ужин и конюшня, если нужна». Степа кивнул. Цена была разумной для такого заведения. Каждый из нас достал по 10 медных монет и положил их на стойку. «Спасибо», — сказал Гордей, ловко сгребая медики. «Добро пожаловать в Серебряный клинок». Он выдал нам железные ключи и объяснил расположение комнат. Затем позвал служку, худощавого парня лет 16, который помог нам занести вещи наверх. Моя комната встретила меня запахом воска и старого дерева. Большая кровать с потертыми, но чистыми простынями, деревянный стол у окна с чернильными пятнами от предыдущих постояльцев, умывальник с кувшином и тазом, небольшой шкаф для одежды. Окно выходило во внутренний двор, где между булыжников росли сорняки, а возле конюшен валялись охапки сена. Но мое внимание привлек светильник у кровати. Это было живое существо. Насекомое размером с кулак, похожее на светлячка. Его тельце мягко светилось зеленоватым светом, давая достаточно освещения. Существо сидело в изящной клетке из тонких металлических прутьев, и его свет можно было регулировать, прикрывая клетку специальным колпачком. Я осторожно приблизился к светильнику. Насекомое повернуло ко мне маленькую головку и моргнуло большими глазами. Оно выглядело вполне довольным своей ролью живой лампы. Усталость от дороги навалилась разом. Я сбросил дорожную одежду, умылся прохладной водой из кувшина и рухнул на кровать. Матрас прогнулся под моим весом. Настоящая роскошь после ночевок на твердой земле. Красавчик устроился на подоконнике, с любопытством разглядывая городские виды за окном. В потоковом ядре мирно дремали остальные питомцы. Долгая дорога утомила не только меня. Отдохну пару часиков.